Глава 10. Зачистка дома. Жилистое насекомое, подергивая длинными подкрученными усами, ползло по бордово-коричневой обивке дома. Оно повернуло блестящую чешуйчатую головку на сидящих за круглым столом людей. Ближе всего к нему находился могучий арварец, чьи мускулы натягивали мшисто-зеленого цвета, отороченного красной тесьмой кафтан так, что он вот-вот должен был лопнуть на швах. Его огромная косматая голова сверкала цепкими внимательными глазами из-под нависших бровей. Слева от него сидел худощавый узкоглазый аширец, спортивного телосложения в холщовой рубахе и массивным кулоном на шее. Вся его подергивающаяся фигура выражала сильное нетерпение и тревогу. Между ними с отрешенным, белым как снег лицом, находился Делусиц. Он откинулся на кресле, будто заранее не ждал ничего от этой встречи. Венчал квартет мудрый пожилой амиронец в длинных, светлых, не спадающих одеждах, чье лицо, изъеденное глубокими морщинами, ничего внятного не выражало. Для жука в их тихой, редкой беседе пока не было чего-либо интересного. Поэтому он юркнул под плинтус и скрылся между перекрытиями. Сидящий в маленьком, похожем на коробочку из-за опущенных штор и кажущемся еще более тесным благодаря темным панелям помещении, люди не обратили на Тракансуба внимания. Зато они сразу повернули головы, когда вошел невысокий лысоватый толстячок в белом костюме тройки с щеголевато блестящими позолотой пуговицами и фронтовитом малиновом паше, выглядывающим из нагрудного карманчика, сжимающий в руках ярко-рыжий кожаный кейс. Окинув взглядом присутствующих, он выразительно кивнул и громко поприветствовал всех. «Добрый день, господа!» Улыбнувшись, мужчина сел на единственное свободное место. «Да не особо добрый», — ответил хмурый аширец. «Кто нам будет компенсировать понесенные потери? У нас пропал антиграф с десятком парней. Замечу, не простого народца, а взвод реальных бойцов». Одной рукой он перебирал четки, а другой нервно постукивал костяшками пальцев по столешнице. «Мы тоже потеряли людей при попытке ликвидировать вашу цель», — неодобрительно покосившись на толстячка, пробасил здоровенный арварец. «По вашим данным, парень должен был быть один, но у него оказался телохранитель ранга альфа. Теперь один из наших караванов лишился группы охранения, а это тоже заставляет нести большие потери». «Вы предоставили нам неполные сведения», — вклинился в разговор седовласый амиронец, быстро срываясь на крик. «Как этот парень так быстро смог спеться с местными? И, замечу, далеко не простыми местными. Да еще и ухитрился им пси-диагноз на коленке своять. Хотелось бы узнать, кто этот уникум, заказ на которого вы нам навязали. Мы несем потери. Так бизнес не делается. Я слышал, в Орновилле на днях разгромили небольшую базу с недостроенным летательным аппаратом», — размеренно произнес толстячок, казалось, игнорируя услышанное. Затем он достал из саквояжа два компактных серебристых футлярчика размером с очешник. «Как это удачно совпало с появлением там молодого человека», — продолжил он, не убирая улыбку с лица и измеряя холодным взглядом присутствующих. «Вам обязательно было это делать сейчас, а не после выполненного задания? С аграфами нужно было решать вопрос. Рано или поздно нам пришлось бы сделать это. А тут такой хороший повод подвернулся», — за всех ответил худой, бледный Делусиц. «И как результат?» — не мигая, уставился на него толстячок. «Порядка 5 аграфов ликвидировано. Остальные успели уйти», — высокомерно поморщился Делусиц. «Но теперь они оказались вне закона. Мы снарядили 2 группы на их поиски и местным объявили о награде. Где бы они ни прятались, они долго не смогут отсиживаться в своей вонючей норе, как крысы». Он буквально выплевывал слова, все сильнее распаляя себя. «Теперь только вопрос времени, когда мы достанем этих скотов». «Понятно. Пухляш на пару секунд задумался. Потом вынырнул из своих мыслей и продолжил на той же высокомерной ноте. «Задача прежняя. Нужна голова парня. Именно голова». Он улыбнулся. «Остальные части не предлагать. Первоначально озвученный гонорар умножьте на 2. Этого...» Он открыл одну из шкатулок, и все присутствующие увидели крупный энергокристалл. Ее он протянул Аширцу. «Должно с лихвой покрыть ваши расходы». Вторую шкатулку он отдал Арварцу. «Теперь по ситуации. Я видел ваши доклады и думаю, парень давно уже не в городе. Ускользнул он, это явно, не без помощи местных. Мы пытались выслать группу по следам его знакомой. Результат вы знаете», – перебил его на глазах подобревший и рвущийся к сотрудничеству Аширец. «Не думаю, что судьба второй будет иная. А собрать большой сводный отряд в Орновиле мы не сможем. Знаю, но больше никого никуда отправлять не стоит. Мы не располагаем достаточными силами, чтобы вести полноценный поиск. Поступим иначе». Он со своими местными приятелями собирался на наш континент. Так вот, нет причин полагать, что его планы изменились. А значит, необходимо им помочь с судном, естественно, под присмотром наших друзей. И уже тут, на месте, можно легко разобраться с этой проблемой, заранее все подготовив и устроив им полагающуюся встречу. Он вновь покровительственно обвел взглядом небольшое собрание. Все молча обдумывали его слова. «Раз больше вопросов нет, предлагаю вам немного подкрепиться. Само собой, все за счет заведения. Угощайтесь». Полноватый, уверенный в себе и собственном величии пижон встал, одернув полы идеального наутюженного пиджака, и направился к выходу. А в кабинет заструился ручей из молчаливо обходительных официантов, начавших спешно сервировать стол.